Глава 15. Ученики. Моряк, приехавший в Пизу, чтобы дивиться на двух великих людей, вскоре нашел, что, напротив, они дивятся на него. Правда, в его отсутствие Байрон говорил, если бы мы могли научить его мыть руки и не лгать, то сделали бы из него джентльмена. Но чаще всего обходился с ним с большим уважением, как все художники Байрон и Шелли творили, чтобы утешить себя в своей неспособности жить. И человек действия рядом с ними, жившими только воображением, казался странным и завидным феноменом. Шелли справлялся у него об употреблении терминов мореплавания и рисовал вместе с ним на песке берегов Арно, кили, паруса и морские карты. «Я упустил свое призвание», — говорил он, — «мне следовало быть моряком. Нельзя сделать моряка из человека, который не курит и не ругается», — отвечал Трелоуни. Байрон, корсар в воображении, хотел узнать от настоящего корсара действительные обычаи, свойственные этой профессии, и усиленно старался показаться перед ним смелым и циничным на словах. Трелоуни, который скоро заметил, каким влиянием он пользуется у Байрона, вздумал воспользоваться этим влиянием, чтобы оказать услугу Шелли. «Знаете, — сказал он однажды, — вы можете сделать много добра Шелли, заговорив о нем в одном из ваших ближайших произведений, как вы это сделали для людей с гораздо меньшим талантом, чем у него». На лице Байрона выразилось неудовольствие. «В каждом ремесле есть свои секреты, Трелоуни. Когда мы хвалим популярного автора, он нам платит той же монетой, возвращает капитал с процентами, но Шелли... Плохое помещение капитала. Кто читает Шелли? Впрочем, если бы он отказался от своих метафизических диссертаций, то не нуждался бы во мне». «Но почему ваши друзья так небрежно с ним обращаются, когда встречают его у вас, то не удостаивают даже замечать? Он такого же хорошего рода и так же хорошо воспитан, как они. Чего они боятся?» Байрон улыбнулся, покачал головой и с таинственным видом шепнул на ухо Трелоуни: «Шелли не христианин, а ваши друзья? Спросите у них. Что касается меня, то если встречусь с дьяволом за вашим столом, то обойдусь с ним, как с вашим другом». Пилигрим посмотрел на него испытующе, чтобы убедиться в намеренности этого сопоставления. Затем, подтолкнув лошадь близко к нему, наклонился и совсем тихо сказал с превосходно разыгранным страхом и уважением: «Дьявол — царственная особа». Свои наблюдения Трелоуни излагал перед Вильямсами. Они втроем представляли хор в трагедии обыкновенных людей, которые, чувствуя, что не созданы для первых ролей, с удовольствием занимаются оценкой протагонистов. «Можно было бы подумать, — говорил Трелоуни, — что Байрон завидует Шелли. Между тем издатель Байрона должен приглашать полицию для ограждения своего дома в те дни, когда он выпускает в свет новую песню Чайльд Гарольда. А бедный Шелли не имеет и 10 читателей. У Байрона богатство, знатность, красота, слава, любовь». «Да, — сказал Вильямс, — но Байрон раб минутного настроения и всякой сколько-нибудь решительной женщины. Шелли в своей ореховой скорлупе бросается на перерез потока Арно и ни за что не позволит увлечь себя по течению. Течение его и не уносит. Его идеи тверды, у него есть доктрина. Байрон не способен держаться какой-нибудь доктрины 2 часа подряд. Он это знает и прощает себе, хотя не без усилий. Это чувствуется по торжествующему тону, в котором он говорит о несчастьях Шелли. «Байрон, — сказала Джен, — избалованный ребенок. Ни один из них не знает людей. Шелли их любит слишком, Байрон — недостаточно». «Что ужасно в Шелли, — сказал Трелоуни, — Это совершенное отсутствие в нем инстинкта самосохранения. Как-то раз, когда я на его глазах купался в Арно, он мне сказал, что жалеет, что не умеет плавать. «Попробуйте», — говорю я ему, — «ложитесь на спину, вода вас поддержит». Он разделся и прыгнул в воду без малейшего колебания. Но он пошел ко дну и оставался там, не делая никакого движения, как угорь в тине. Если бы я его не вытащил, он бы там умер. Джен вздохнула. Она знала, что мысль о самоубийстве часто посещала Шелли. Он ей рассказывал нередко, что все те, кого он любил, умерли таким образом. Однако он не имеет несчастного вида. Нет, потому что он живет в своих мечтах. Не думаете ли вы, что он не страдает от того, что бессилен доставить торжество своим идеям, что его произведения не имеют публики, что его семейная жизнь сложилась не вполне удачно? Смерть должна ему казаться пробуждением от кошмара. Он верит в будущую жизнь. Те, кто изображают его атеистом, плохо его знают. Он мне часто говорил, что французская философия XVIII века кажется ему ложной и гибельной. В нем Платон и Данте победили Дидро. И все-таки он не сожалеет о своем отношении к установленным доктринам. Я его спросил: «Почему вы называете себя атеистом? Это мешает вашему положению в свете». Он мне ответил: «Это нарисованный дьявол, чтобы пугать глупцов». Так рассуждал хор единодушно, не замечая, быть может, что его обожание Шелли в значительной мере обусловлено тем, что Шелли не имеет успеха. Человек больше любит, когда он может жалеть другого, а не завидовать другому. В зрелище незаслуженного поражения он находит приятные аргументы для объяснения своей собственной неудачи, и смесь восхищения с жалостью — это самый верный рецепт любви. Очень много скромности надо было бы иметь Вильямсом и Трелоуни, чтобы полюбить блестящего Байрона так, как они любили бедного Шелли. Пока ученики беседовали таким образом об отсутствующем наставнике, тот работал в сосновой роще, окаймляющей предместье Пизы. Там морской ветер опрокинул большое дерево, нависшее над прудом, и образовавшее у берега как бы естественное убежище, в котором Шелли устроил себе гнездо, как дикая птица. Близ его пещеры земля была усеяна листочками и списанными недоконченными строфами. Когда он, замечтавшись, забывал час обеда и свое собственное существование, Мэри отправлялась его искать. Трелоуни сопровождал ее. Он сделался кавалер-сервант этой женщины, которую муж оставлял одинокой, и это ухаживание бывшего пирата очень забавляло ее. Уставшая, она усаживалась у опушки, а Трелоуни шел в лес разыскивать след поэта. Однажды он нашел его до такой степени поглощенным каким-то далеким видением, что, не желая неожиданно разбудить его от его мечты, дал знать о своем приближении, давя с треском сухие сосновые иглы. Он поднял с земли томик Эсхила, Шекспира, бумажку, на которой было нацарапано «Джен, серенада», но он мог разобрать только первые две строчки. Он окликнул Шелли, который повернул голову и тихо сказал: «Алло, войдите». «Вот где ваш рабочий кабинет. Да, и эти деревья — моя библиотека. Когда сочиняешь, то внимание не должно развлекаться. Дома невозможно найти полное уединение. Стук закрываемой двери, шум шагов, звонки — все это отдается в голове, и видения рассеиваются. Но здесь вы имеете шум от ручья, от птиц. Ручей течет, как время, и звуки природы успокаивают. Только животное, человек, расстраивает и стесняет меня. О, как трудно постичь, почему мы здесь и вечно мучаем себя и других». Трелоуни прервал его и напомнил, что жена его беспокоится и ждет у входа в рощу. Он вскочил, собрал книги, бумаги, набил ими карманы и шляпу и вздохнул: «Бедная Мэри, нет ей удачи, она не может переносить одиночество, а я не переношу общества. живая в одной упряжке с мертвецом, и он пошел своей скользящей походкой духа рощ и лесов. Когда он очутился рядом с нею, он хотел просить у нее извинения, что заставил беспокоиться, но она, хотя действительно беспокоилась, обладала годвиновской стыдливостью перед всяким обнаружением чувства и принимала шутливый тон. «Что вы, Перси, какой вы странный! Я думала только о книге, которую читала, об опере, о новом платье, которое должно прибыть из Флоренции, особенно о венке из плюща для моих волос, а совсем не о вас, когда я уходила из дому, еще не принесли моих атласных башмаков. Вот что важно». Но в веселости Мэри всегда было что-то надтреснутое.